Глава 4. Когда народ пиктов принял Христову веру. В год от воплощения Господа 565, когда Римской империей после Юстиниана начал править Юстин-младший, из Скотии в Британию явился священник и аббат по имени Колумба, живший подлинно монашеской жизнью. Он возвестил Слово Божие провинциям северных пиктов, которые отделены от южных крутыми и обрывистыми горами. Южные пикты, живущие по эту сторону гор, как говорят, давно уже оставили заблуждение идолопоклонства и приняли истинную веру через проповедь преподобнейшего и святейшего епископа Ниния, родом из бритов, который обучился в Риме истинной вере и ее таинствам. Его епископство знаменито храмом, посвященным святому Мартину, где покоятся тела и его, и многих других святых. Ныне то место находится под властью англов. Место это в Берницийской провинции в просторечии зовется Белым домом, поскольку Ниний выстроил там каменный храм непривычного бриттам обличия. Колумба прибыл в Британию, когда пиктами уже 9-й год правил могущественный король Бриди, сын Мелхона. Словом и собственным примером он обратил их в веру Христову и получил от них упомянутый остров для устройства там монастыря. Остров этот невелик и занимает всего 5 фамилий по измерению англов. Преемники Колумбы владеют им до сего дня, и сам он был похоронен там в возрасте 77 лет, через 32 года после того, как пришел проповедовать в Британию. До того он основал в Ибернии славный монастырь, называемый на языке скоттов Дермах. Имя это переводится как «поле дубов», и происходит от обилия дубов в том месте. Ученики его из обоих монастырей основали множество обителей в Британии и Ибернии, но над всеми ими первенствует та, где покоится его тело. Островом всегда управляет аббат из священников, власти которого подчиняется вся провинция, включая и епископов. Этот необычный порядок идет со времен их первого учителя, который не был епископом, но лишь священником и монахом. Говорят, что его ученики сохранили письменные свидетельства о его жизни и учении. Каков бы ни был он сам, мы доподлинно знаем, что он оставил преемников, славных великим воздержанием, любовью Божией и строгостью правил. Конечно, они с сомнительной точностью исчисляли время главнейшего из праздников, поскольку находились так далеко у края света, что некому было донести до них решение собора об исчислении Пасхи. Однако они неустанно творили все дела святости и воздержания, какими научились со слов пророков, евангелистов и апостолов. В таком исчислении Пасхи они упорствовали долгое время, не менее 150 лет, вплоть до года 715 от воплощения Господа. В том году пришел к ним преподобнейший и святейший отец, священник Эгберт из народа англов, который долго служил Христу в Ибернии и был весьма сведущ в Писании, прославившись долгой и святой жизнью. Он открыл им истину и просветил относительно верного и канонического дня Пасхи. Они же не всегда праздновали ее в 14-й день Луны вместе с иудеями, как думают некоторые, но отмечали ее в воскресенье, хотя и не в ту неделю. Будучи христианами, они знали, что воскресение Господа нашего случилось в первый день после субботы и праздноваться должно в этот же день. Однако в своей варварской грубости они не знали, когда должен наступить этот первый день после субботы, который мы зовем Господним днем. Но и они не были обделены милостью и горячей любовью и получили всю полноту знания об этом, как обещал апостол, сказавший: «Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет». Однако об этом мы расскажем подробнее в надлежащем месте.